направил один его конец вверх и сломал печать. Тотчас небольшая искра выстрелила в небо, а потом там зажглась большая звезда, освещая все вокруг желтоватым светом. Благодаря этому я мог увидеть вдалеке, на дороге, сражающихся людей, да и, увидев световой сигнал, оттуда раздались крики. «Собрать арбалеты! Мухоморы со мной, остальные по готовности! Вместе с арбалетами держать строй! Тут без оргов не обошлось, поэтому ваша задача — выбить как можно больше великанов! А мелочью займемся мы!» — выкрикнул приказ и бросился вперед, на восток. Бежали изо всех сил. Так, что пот заливал глаза, а ведь еще нужно было быть осторожным, чтобы не попасть в засаду. Уже подбегая к темному пятну сражающихся, я активирую еще один свиток, и пространство вокруг проясняется, подсвечивая желтым светом. В этот же момент наперерез нам выскакивает сотни мелких гоблинов. Хорошо, что я был готов, и свиток с иглами льда был у меня наготове. На активацию его потребовалась секунда, и в ближайший ко мне отряд выстреливает сотня сформировавшихся ледяных стрел, которые шинкуют практически незащищенные тела гоблинов, сразу уничтожая большую часть нападавших. «Прикрывайте меня!» — кричу я и бросаюсь вперед, так как вижу, что обороняющимся очень непросто. В сотни метрах впереди группу из нескольких десятков людей окружила толпа гоблинов. Тут уже использовать площадное заклинание на свитках не получится. Поэтому, выхватив меч и сдернув со спины щит, бросаюсь вперед. Первую тройку зеленых, вставших на моем пути, просто перерубаю вместе со щитами, даже не заметив возникшей преграды. Светлячок в небе догорает, но я хорошо вижу, что дерутся обычные строители и пограничники, хотя труп одного из гвардейцев императорской семьи лежит неподалеку, а значит, принцесса была здесь, когда все началось. Врубившись в строй гоблинов, рублю не останавливаясь, принимая удары на щит или на элементы доспехов, не боясь, что мелкие противники могут ее пробить. Меня прикрывают мои гвардейцы, поэтому двигаемся мы очень быстро, буквально выкашивая всех на своем пути. Обычная магия не работает, чувствую, как она блокируется вокруг, но это не мешает работать моим свиткам, а это обнадеживает. Прорубив дорогу до защищающейся группы людей, я спрашиваю: «Где принцесса?» «Дальше по дороге. Нас отрезали гоблины, а там огромные монстры, которых ничего не берет», — ответил мне раненый пограничник, державшийся внутри построения. Подоспевшие мухоморы добивают остатки гоблинов, обращая их в бегство, а я, осмотревшись в полутьме, бросаюсь дальше по дороге. Нас уже догоняет отряд наемников с арбалетами. И они несут в руках факелы, что помогает хорошо рассмотреть дорогу, на которой то и дело попадаются трупы людей и гоблинов. При этом часть людей обезглавлены. И мне это совершенно не нравится. Поэтому я ускоряю бег, хотя сил бежать быстрее уже нет. Уже через сотню метров встречается труп здорового орга, нанизанного на три копья сразу, а рядом с ним десяток зарубленных гвардейцев императора. Еще 20 минут бега, и вот видны несколько костров, рядом с которыми сражается большая группа людей. Вот только нападающие на них развлекаются, атакуя по одному, играясь со своими жертвами. Сотня. Может, полторы сотни огромных оргов с разбега врубаются в стену щитов, рубя направо и налево, после чего отскакивают обратно. Радостно крича и радуясь устроенной забаве, но самое главное, что я различаю в центре построения группу имперских гвардейцев, которые прикрывают принцессу. Это сразу успокаивает меня, и я останавливаюсь, тяжело дыша и ожидая, когда весь отряд добежит. Создать строй, арбалеты вперед, прикрыть их щитами. Раздаю негромким голосом команды, отслеживая положение оргов. Если они сейчас сорвутся в нашу сторону, то могут разбить нас, а вот если мы подготовимся, то устроим им сюрприз. 5 минут требуется, чтобы выставить поперек дороги 20 арбалетов и зарядить их усиленными стрелами. Я не стою без дела, а готовлю 4 стрелы, закрепляя на них артефактные наконечники с кристаллами, давая указания, как их применять. Когда приходит команда о готовности, я запускаю в небо еще одного светлячка, свет которого рассеивает темноту. Давай оценить реальное положение дел. Все пространство вокруг заполнено убитыми людьми, гоблинами и редкими оргами. Убитых людей очень много, не меньше тысячи, только в пределах видимости. И многие из них обезглавлены. Гора отрубленных голов располагается слева от дороги рядом с группой оргов. Именно туда я самолично навожу арбалет, активировав артефакт и нажав спуск. Стрела устремляется вперед, вонзается в грудь одного из оргов, неожиданно закрывшего собой их вождя. Мощный взрыв разносит его и ближайшее окружение в клочья. Многих валит, а часть гоблинов испуганно бросается в лес. Следом за мной стреляют еще три арбалета, выцеливая оргов в стороне от обороняющихся людей. От мощных взрывов часть людей заваливается назад, но их быстро поднимают на ноги. Зато теперь все внимание нападавших оборачивается в нашу сторону. Проходит несколько секунд, и все орги с криком бросаются на нас. Я быстро достаю артефактное копье, собрав его из двух частей, убирая меч в ножны и, прикрывшись щитом, встаю в строй. Арбалетчики успевают выстрелить дважды, ранив еще два десятка оргов и быстро отступают назад под защиту щитов. Когда до оргов остается десяток метров, я командую «Вперед!» И сам срываюсь с места, замедляя окружающее время в три раза. Первого орга встречаю точным ударом в глаз, пробивая копьем череп, и сразу переключаюсь на следующего. Копье доработано, и теперь верхняя часть состоит из полой металлической трубы, способной сдержать удар мечом. Второго бью ногой в щит, но тот выдерживает удар, а моя правая нога немеет. Отскакиваю в сторону, пропуская над головой удар мечом второго орга. Захожу им за спину и делаю два удара в затылок поочередно. Одному и второму, после чего с трудом ухожу от рубящего удара еще одного орга. Приходится совершать прыжок в сторону с кувырком, выходя из насевших монстров. И в этот момент впереди раздаются крики. Оказывается, орги решили не только атаковать наш отряд, но и добить выживших людей. Сейчас два десятка великанов ворвались в строй людей, проломив защиту и рубят всех направо и налево, не обращая внимания на собственные раны. Орги не чувствуют боли и ведут себя немного странно, так как один из них стоит с оторванной по колено ногой и рубится с гвардейцами. Чего точно не должно быть. Да и от взрыва, хоть и пострадало много оргов, большая часть не обращает внимания на раны. Такое ощущение, что они обкурились или приняли боевые стимуляторы. Рассуждать мне некогда. Прорвавшись сквозь нападавших, бегу вперед, пытаясь придумать план, как остановить великанов, напавших на принцессу и ее сопровождающих. Вижу вождя, который с двумя оргами прокладывает путь к центру построения, где находится принцесса. Мне ничего не остается, как метнуть в него свое копье. Вождь не успевает заметить угрозу, а копье пронзает его плечо вместе с костяным доспехом и проходит через грудь, выйдя с левого бока. Я же выдергиваю меч и бросаюсь вперед к ближайшему оргу. Первого противника пролетаю на коленях, подрубая ему правую ногу, второму прыгаю на спину, пронзая затылок. И пока тот стоит покачиваясь, запрыгиваю на плечи, используя его как трамплин. В прыжок вкладываю все силы и успеваю врезаться в орга, сопровождавшего вождя, сбивая того с ног. Еще одного сдерживают раненые гвардейцы, окружившие принцессу. Вскочить, увернуться от удара, нанести укол в опорную ногу. Опять отскочить в сторону, рубанов по секире, добавляя ей ускорение. Чувство опасности со спины заставляет меня броситься на землю кувырком и успеваю заметить, как огромный топор вонзается в грудь орга. Это раненый мной противник запустил свое оружие в меня, попав в своего соратника. Но я уже метаю два кинжала в лицо недобитого противника по одному в каждый глаз, и хотя мне не удается пробить глазницу, но вот полностью ослепить противника получается. В это время другой орк добивает троих гвардейцев, приблизившись к принцессе, а я метаю свой меч ему в бок, придав максимальное ускорение. Конечно, так делать нельзя, ведь я остаюсь безоружным, но другого выхода не вижу. Рядом с девушкой нет никого, кто может остановить безумного орга. Но мой бросок бьет его прямо в голову, на которой нет шлема из костей зверей. По следам и крови видно, что он потерял его во время сражения или от моих взрывов. Рукоятка меча врезается в височную часть головы противника, проминая ее. Тут мне дорогу заступает очередной орк, а у меня в руках только щит и небольшой топорик на поясе. Отвожу удар секиры в сторону, которая срубает часть щита, а правой рукой пытаюсь нащупать рукоятку топорика и с удивлением обнаруживаю, что пояс порван, и топорик потерялся. Искать его нет возможности, да и орк не дает мне возможности отвлечься, поэтому пытаюсь нащупать метательный нож. Очередной удар, от которого не получается уйти, вырывает щит из моей левой руки, сильным ударом вырвав все крепления. Рука отсыхает, а ускорение времени заканчивается. То ли я перенапрягся, то ли долго использовал возможность, но мое ускорение заканчивается. А против меня стоит разъяренный орк с обломком копья в боку и спине. Вот его секира начинает движение в мою сторону, а я не успеваю заблокировать удар или уйти от него. В этот момент с моего плеча срывается мой питомец и бросается прямо в лицо противнику, вонзая свои удлинившиеся когти ему в глаза. Всего на секунду отвлекается орк, но мне достаточно, чтобы броситься вперед и воткнуть в пах кинжал и, провернув его, выдернуть с оттягом вверх, вспарывая брюхо противнику. Безмолвный крик застывает в горле орка, и он не обращает внимания на бабайку, разрывающего глаза и лицо. После этого, пошатнувшись, тот рухнул вперед, упав передо мной. За спиной орка вижу бледную принцессу, прижимающую к телу окровавленную правую руку, замотанную куском ткани. Ее взгляд полон страха и тех чувств, которые нельзя передать словами. Быстро осматриваюсь, пытаясь понять, что происходит вокруг, и замечаю группу гоблинов, в пару сотен особей, выбегающую из леса в нашу сторону, буквально в 30 метрах от нас. Позади меня два десятка оргов перемалывают наемников и моих гвардейцев, действуя слаженно. Арбалеты все порублены, вместе с частью моих наемников, а справа замечаю еще группу гоблинов, под предводительством шамана, бегущую к нам с противоположной стороны. Похоже, сражение еще не закончилось. И так просто противник не сдастся.